said the Hindus are stupid. They also, they try to pay projected divinity as joy, and joy cannot be organized. Right? They are very stupid, you see. That is why they become human form. Have you said that? Yes. Very good. So, индус пытается организовать радость, и у них тоже не получается ничего. Они сильно тупые, потому что не могут ничего сделать, не могут организовать большую религию, не получается такого организовать радость. But have you said that the greatest divinity is a dancer? Танцующий. Have you said that? Because only in dancing you cannot separate. Yes, sir. Very good. So almost everything has been covered. Are you a witness to that? Everything has been covered. Because you know English, I'm asking you. Has everything been covered? What this body spontaneously spoke? Yes, so much so. You can video, and afterwards you will check. If she forgotten something, you will punish Natasha. Give me some wine. No, but that is a future program. I am now asking from the people who understand English, like Kiri, whether it is okay or not. So, but I don't think there is any reason to go from gunas to all these things. I don't know how I went. But this is always happening. Because we don't have a course module, we don't have a syllabus that you will come prepared and vomit out and go. That is not happening. It is everything is spontaneous. Now say this. Совершенно удивительная вещь произошла. Каким образом от разговора о гуну мы перешли к этому вопросу? Это непонятно, но такое происходит, потому что это не какое-то запланированное по расписанию мероприятие, лекция, которая происходит по четко запланированному плану. Это спонтанное нечто, это учение, источник, который изливается спонтанно. See, let us go ahead then, right? Shall we go ahead? What? So, Gita explains the nature of the compassion of pure consciousness Krishna, stating that Krishna appears in so many, as so many gods, sages, trees, horses, elephants, lions, weapons, demons, mantras, warriors, rivers, mountains, Vedic hymns, and much more. He is manifested as all that is excellence worthy of worship, and all that inspires ascension to true self from the limits of the conceptual self. In no religious text other than Gita, elucidation of the distinction between liberating and binding conditions of mortal human that has been made available so profound. Гита объясняет природу сострадания чистого сознания Кришны, заявляя, что Кришна проявляет огромное множество богов, мудрецов, деревьев, лошадей, слонов, оружия, демонов, матов, воинов, рек, гор, ведических гимнов и многого другого. Он проявляется как все, что совершенно достойно почитания, как все, что вдохновляет восхождение к настоящему «я», от ограниченного, вынужденного «я». Никакой другой религиозный текст, кроме Гиты, не дает глубокого разъяснения относительно различений между обстоятельствами, связывающими и освобождающими всемирных человеческих существ. Gita does not issue any moral warrant, nor does it deliver any sermon on the mount. It is enlightened way of detached action. The